Король карманников. Глава первая. Карманный воришка. На оживленной улице среди массы публики послышался пронзительный крик, и грязный оборванный мальчишка, которого полисмен ударил до крови палкой по голове, свалился на тротуар, лишившись сознания. Изящная дама, стоявшая у витрины ювелирного магазина, обернулась и с удивлением взглянула на полисмена. «Мошенник залез к вам в карман», — пояснил он. Действительно, мальчишка сжимал правой рукой маленький кошелек. «Да ведь это мое портмоне!» — воскликнула дама, взглянув на него. Полисмен тотчас же передал его ей. Между тем место происшествия окружила большая толпа, и некоторые из публики, по обыкновению, не зная в чем дело, проникнутые необыкновенной жалостью к мальчику, очевидно невинно пострадавшему, обрушились на полисмена, обвиняя его в жестокости и самоуправстве. Но полисмен решительно заявил: «Я действовал согласно приказу и не мог иначе поступить. Вам известно, что за последнее время карманные кражи в Нью-Йорке участились, и полиции до сих пор не удавалось захватить мошенников с поличным, чтобы привлечь их к ответственности. При задержании они искусывали руки полицейских, которые поневоле выпускали негодяев, и те благополучно удирали. Об этом даже в газетах писали. Но этот воришка теперь от меня не уйдет. Я его сшиб с ног, увидя, как он залез к даме в карман. Прошу посторониться», — закончил полисмен. Толпа слегка успокоилась и поредела. Хотя находились еще особенно сердобольные, не одобрявшие варварского поступка полисмена, и громко высказав свое негодование, ни к чему их не обязывавшие, шли своей дорогой, через 10 шагов совершенно забывая о случившемся. Полисмен же, связав воришке руки, усадил его в экипаж и повез куда следовало. Он поступал во всем согласно приказу инспектора полиции МакКоннеля, требовавшего, чтобы первый задержанный карманник был немедленно доставлен к нему. Спустя несколько минут юный мошенник, уже успевший прийти в себя, стоял в кабинете инспектора полиции. С злобным выражением лица он смотрел на представителя власти, упрямо не отвечая на предлагаемые вопросы. Даже когда взбешенный МакКоннель пригрозил этому молодому да из ранних, что прикажет выпороть его, и, наконец, не сдержавшись, сам наградил его несколькими пощечинами, маленький негодяй все-таки не проронил ни словечка и стоял, точно набрал в рот воды. По-видимому, обучавший мальчугана воровскому ремеслу часто колотил его, и тот настолько привык к побоям, что утратил всякую чувствительность. Видя, что с воришкой ничего не поделаешь, инспектор подошел к телефону, чтобы вызвать знаменитого нью-йоркского сыщика Ната Пинкертона. «Дома, мистер Пинкертон?» — спросил он, назвав свое имя. «Нет, он в Бруклине, преследует грабителя», — ответил Боб Руланд, помощник сыщика. «В таком случае не может ли кто-нибудь из его помощников приехать ко мне?» — продолжал МакКоннель, очень раздосадованный неудачей. «Хорошо, я сейчас приеду». В тот момент, когда инспектор вешал трубку, он услышал громкий крик и проклятие. Оказалось, что мальчишка, стоявший у письменного стола под конвоем двух полисменов, несмотря на связанные руки, внезапно повернулся и бросился к двери, пытаясь убежать. Однако один из полисменов успел схватить его у самого порога. И тут воришка впился зубами в его руку. МакКоннелл не успел рта открыть, как в дверях появился Нат Пинкертон, сразу сообразивший, в чем дело. Он моментально схватил мальчишку за шиворот и отшвырнул к столу. Рука полисмена была вся в крови, и инспектор немедленно отправил его на перевязку во врачебный пункт, помещавшийся в самом здании полицейского бюро. Нат Пинкертон посмотрел на упавшего мальчика, медленно поднимавшегося на ноги, испытующим взглядом, который, по-видимому, произвел на того сильное впечатление. Серые, острые глаза сыщика, казалось, заглядывали в самую душу. Молодой карманник вздрогнул и опустил голову. А когда Пинкертон подходил к нему, он пугливо попятился. «Вот это великолепно!» — радостно воскликнул инспектор. «А я только что обращался к вам по телефону, мистер Пинкертон, Похождения наших карманников положительно могут с ума свести. Но мне сообщили, что вы в Бруклине. Я действительно был там. К счастью, мне быстро удалось задержать преследуемого негодяя, который по собственной неосторожности сам пошел мне навстречу. Вероятно, кто-нибудь из моих помощников явится сюда. Да, мистер Руланд обещал сейчас прийти. Тем лучше. Мы вместе возьмемся за дело, заявил, потирая руки, Пинкертон. Действительно, пора положить конец все развивающейся деятельности шайки карманных воров, которые с каждым днем становятся нахальнее. Несомненно, эти юные представители почтенной профессии состоят под начальством какого-нибудь сих-дел-мастера, отъявленного негодяя, в совершенстве изучившего преступное ремесло и обучающего тому же несчастных детей. Деятельность такого профессора необходимо прикончить, чтобы воспрепятствовать ему превращать ребят в воришек, которые впоследствии уже сами превратятся в настоящих преступников. Так как с детства, не зная разницы между черным и белым, не остановятся на одних карманных кражах. Вы знаете, я обыкновенно не занимаюсь мелкими делами, предоставляя их вашим подчиненным. Но в данном случае дело не так просто, как кажется. Я вовсе не стремлюсь задерживать подобных мальчишек, а тем более подвергать их наказанию. Нет, я ищу иного. Мне хочется разыскать руководителя и учителя детей, совершающих бессознательно то, к чему их принуждает негодяй, скрывающийся за их спинами. Этот руководитель должен понести законную кару. Вот вам моя рука, мистер МакКоннелл. Я не успокоюсь до тех пор, пока мне не удастся поймать его. Раз уж вы так говорите, значит, дело действительно не шуточное, ответил инспектор, один из искреннейших друзей и почитателей знаменитого сыщика. Во время этой беседы Нат Пинкертон не спускал глаз с мальчугана, который из-под лобья, как затравленный зверек, смотрел то на сыщика, то на инспектора, не двигаясь с места. «Подойди-ка, мальчик!» – строго приказал Пинкертон, опускаясь на стул. Он произнес это так повелительно, что воришка не посмела слушаться и медленно подошел.